Глава 9. Дельфин и русалка. Во Вселенной полно сказочных вещей, которые терпеливо ждут, когда мы обратим на них внимание. Иден Филпотс. Работнички, набегавшись по периметру забора, получив свою порцию приятных похвал от толпившихся вокруг дома жителей поселка, Амур сунул голову в дверь. А делом когда займемся? «Заходи, и глаза уже можешь открыть», — откликнулся Ассис откуда-то из кухни. Амур взял за привычку предупреждать о своем появлении и на всякий случай зажмуриваться. Вид лучащейся от счастья парочки ослеплял. Ассис пил кофе и задумчиво смотрел в окно. «А когда это проф успел выйти?» — удивился стажер. «Пока ты с соседской собакой на заднем дворе обнюхивался». Если бы мог, стажер бы покраснел. В теле кота таких казусов с ним не случалось. Видать, ангельская любовь задевала безусловные рефлексы той четвероногой твари, коей Афлорий сейчас являлся. Как бы ни опростоволоситься и не впасть в больший грех, переживал он. Но на Ассиса с профом не обижался. Сам же и заварил эту кашу. Через час вернулся проф. «Пришлось местным сказать, что пробы воды в реке беру», поделился он с подельниками, сгружая в коридоре коловорот. На реке только в одном месте отмель. Туда и заведем Горелого. Амур насторожил уши. Топить будем? Да, я в нескольких местах лед прорубил и отпугивающие маячки поставил, чтобы другие стороной обходили. Под весом Никиты он обязательно проломится. Твоя задача? Проф внимательно посмотрел на стажера, отвлекшегося на лай за окном. Завести Горелого на эту отмель. «Не заболеет?» Пса передернуло, когда он представил, как Никита по пояс провалится в ледяную воду. «Непременно!» За несколько дней до Нового года Никита Горелов нашел записку, воткнутую в его дверь. На альбомном листе разномастными буквами, явно вырезанными из цветного журнала, было набрано. «Если вам дорога школьная дружба, приходите 31 декабря ровно в 11 утра по адресу: поселок Тихие Воды, улица Горшечников, 2. Топнуть 3 раза и прокричать: «Рапунцель, спусти свои волосы!» Если не откроют, навалиться плечом и выломать дверь к чертовой матери. В случае неповиновения будем вынуждены принять решительные меры. Аноним. «Галка, это твои шуточки. Или вы на пару с Ключевой изощряетесь?» «Нет больше Ключевой», — печально вздохнула Галка. «Как это?» «Со вчерашнего дня она замкова. В Лас-Вегас ее увезли и там окольцевали. А говорили, что едут на недельку в карты поиграть». «Ничего не понимаю». «Куда уж тебе, Никита? Ты у нас человек серьезный, делом занятый. А мы, балаболки, только и можем, что о чуде мечтать, да за исполнителями мечт в ночь бежать». Насколько я знаю, тамошний брак недействительный». «Дурак ты, Никита. Какая разница, действительный, недействительный?» «Браки? Они ведь на небесах заключаются». Галка опять тяжело вздохнула. «Выбыл из нашего строя один боец». «Ты случайно не выпила?» «Я в печали. Скоро Новый год, а я одна-одинешенька». Часовой монолог Романовой закончился вымученным обещанием Никиты, что он все-таки заскочит к ней перед тем, как уйти в новогоднюю ночь и порадует какой-нибудь безделушкой, что так приятно получить страдающей женщине. Был назван бренд любимых духов. А уж она точно отдарится новой глиняной поделкой, которую не стыдно показать и королеве английской. Короче, с Горелого было взято твердое слово, что он появится в Тихих Водах, обменяется подарками с подругой детства и только потом сможет ступать на все 4 стороны. 31 декабря Никита стоял у своей Берты. Так ласково он называл BMW X6. И гадал, как это он очутился по другую сторону реки от поселка Тихие Воды. До обеда он собирался сгонять к Галке, подарить ей духи, разузнать, действительно ли Женя завела себе друга. Тут сердце сжалось, как и зубы, которые выдали характерный скрип ревнующего мужчины. Или это повод завлечь Никиту к себе, а уж потом, если слухи о ее счастливом времяпровождении с Замковым-младшим подтвердятся, пуститься во все тяжкие. Неважно где, в родном городе или в столице, но непременно с какой-нибудь красоткой, что в изобилии крутятся возле него перспективного бизнесмена. И ведь им не помешают ни его невысокий рост, ни квадратная фигура, ни рыжие вихры. Вроде бензозаправку миновал и свернул на указатели. А поди ж ты, очутился в чистом поле, где снега по грудь, а вожделенные огни деревни... Черт, уже стемнело. Дразнится почему-то из-за реки, утянутой в корсет из крутых берегов. Знать бы еще, стал ли лед, а то так недолго очутиться в компании русалок. Интересно, а они празднуют Новый год? Да, Никита был уже не трезв. Выехал из Москвы как стеклышко, а тут уже набрался. От холода и отчаяния. Уже бензин на исходе, а он все утюжил и утюжил левый берег реки и никак не мог в этой снежной круговерти найти мост или какую другую переправу. Ведь был же мост, не перелетела же Берта на другую сторону по воздуху. Бутылка дорогого коньяка, подаренная субподрядчиком, кусок пирога с капустой и яйцами, заботливо подсунутый Ириной Аристарховной, старейшей сметчицей, помнящей счеты абак, и ящик купленных еще в Москве мандаринов. Вот и все, с чем Горелову предстояло встретить Новый год. Он уже ясно представлял, как раскопают по весне его машину, а в ней обнаружат труп, обложенный мандаринами и добро политый коньячком. Никита хмыкнул. Именно так выглядел рождественский гусь на противне, что вкусно готовила бабка. А ведь хотел на обратном пути и к ней заскочить. Вон и гостиниц приготовил, конфеты ее любимые, и шубу в пол. Стара бабушка стала, все время мерзнет. Вспомнив, что есть таки теплая вещица в его машине, Горелов пошел, разворошил сверток, стянутый бантом, и накинул шубейку на плечи, словно кавказскую бурку. Застегнул на пуговицу брошь под шеей. А ветер крепчал и норовил содрать пушистый полог. Нет, Никита помирать не собирался. Он не он, если не перейдет этот чертов Рубикон. Надо только постараться шею не сломать, спускаясь по крутому берегу. А там хоть перебежками, хоть ползком, но выберется. «Гав!» — сказали рядом. «Волк, что ли?» — вытаращил глаза Горелов и на всякий случай переложил бутылку в руке по-другому, не обращая внимания, что льющийся из горлышка коньяк портит и шубу, и дорогой костюм. «А еще, блин!» Вместо крепких ботинок, в которых привык по стройке ходить, напялил туфли лаковые. Пижон. Ногами отбиться не получится. Почудилось то или нет, а может, свет фар и ветер подшутили над отягощенным спиртным зрением, но волк укоризненно покачал головой, а потом произнес. Вот тут точно коньяк виноват. Дурак ты, Горелов. Разве ж волки лают? Собака я. И опять пару раз гавкнул. Стало быть, чтобы Никита поверил. Помахав для наглядности хвостом, пес потрусил к реке, на мгновение пропав за сугробом. Потом, поняв, что недогадливый человек стоит и стеклянно смотрит на то место, к которому следовало идти, вернулся назад и опять гавкнул. «Да ступай уже за мной, уволень!» «Я сплю?» — спросил Никита и икнул. «Ну, конечно же, спишь!» — успокоил пес. Поэтому иди за мной и ничего не бойся. Во сне трудно покалечиться. Куда пойдем? К русалкам? Погоди, я мандарины с собой возьму. Какой Новый год без этого? Галина, куда-то наш Амур запропастился. Мы почти 3 часа ищем. В окно Романовой постучался Богдан. Хорошо, что с неподветренной стороны. Иначе открыть бы не смогла. Снега намело до самой форточки. Может, этот кобель к тебе приблудился? Нет, Богдан, с этим у меня плохо. Галка вздохнула и потуже запахнула шаль. Даже Горелов не приехал, хотя обещался. Из-за него никуда не пошла. Ни к родителям Ключевой, ни в поселковый клуб, где молодежь собралась на дискотеку. Ждала до последнего. Стоит теперь немым укором подарок, приготовленный для друга. Ваза, по ободку которой кружатся в хороводе три фигуры одноклассников. Никиты, Женьки да самой Галки. Разбить ее, что ли? Обходят кобели мой дом стороной. Вновь вздохнула Галина да криво улыбнулась. Вот и ты, Богдан, после знакомства ни разу не заглянул на огонек. Все надежды, что любовь к Никите можно забить новой, не сбылись. Богдан, хоть и был красавчиком и взбаламутил весь поселок, человеком оказался скромным, ни на какие бабские уловки не поддающимся. Сидел дома Сиднем Карачаевским. В те смутные две недели поселковые власти даже подумывали, а не переименовать ли им тихие воды в бурные. Девки чего только не делали, разве что в трубу не лезли, чтобы добиться расположения писателя. Но ни на одну из них Богдан не взглянул, отчего вскоре по поселку поползла лихая молва. Стараниями Кулемы разнесся слух, что Богдан – жена-ненавистник или, по-простому, пидер. А что еще могли придумать бабы, считающие себя первыми раскрасавицами, на которых покуситься ангелоподобный представитель мужеского полу не возжелал? Честно говоря, это спасло Богдана от мордобоя. Да и дамочки, грустно повздыхав, что такой экземпляр пропадает, вернулись к прежним избранникам. Правда, пришлось малость потерпеть. Если не вышло набить морду сопернику, парни отыгрались на своих неверных половинах. Пар выпустили в виде насмешек и подтрунивания. А после, когда из женской части можно было вить веревки, милостиво согласились строить отношения. Во время перемирия любовь всегда сладка. Поселковый совет потирал руки, ожидая осенью демографический взрыв. Приближался Новый год, а воздух словно весной пьянил. Если кто-то и прибывал погостить из города или даже из столицы, уезжать не торопился. Чувствовал в теле легкость и готовность к любовному куражу. А все из-за писателя. Вездесущий Амур с радостью поделился добытой информацией. «Не стоило тебе свой лик показывать», — проф. Осуждающе покачал головой. «Зачем люд неземной красотой смущать?» Но посмотрел на Асиса с такой нежностью, что Амуру стало неловко. «Подожди, я с тобой пойду», — Галка остановила развернувшегося к выходу Богдана. Уж больно плечи у того были поникшие. Такого одного оставлять нельзя. А помощь, хоть и может оказаться никчемной, но все же душу согреет и надежду даст. Все не одному по поселку бродить. Тем более эти места Богдан знает плохо. В снежную ночь и самому нетрудно сгинуть. Сейчас только потеплее оденусь и фонарь возьму. Надо Амура у реки поискать. Я вроде совсем недавно лай с той стороны слышала. «Как мало человеку для счастья нужно», — мелькнуло в голове, когда Галя увидела, как загорелись глаза Богдана. Конечно же, он и не подумал, что собака может убежать к реке. Ходил по дворам. А мало ли, какая сучка отвязалась и увлекла пса за собой в то место, где их собачьей свадьбе никто не помешает. Уж Галка-то точно знает, сколько километров наматывают кобели, учуя втечку. Дедовский Барклай по трое суток пропадал. Потом люди рассказывали, что в соседней деревне его видели, в стае собак, что за плюгавой шавкой свитой следовали. «Слышишь?» — Галка подняла палец. Лицо Богдана радостно осветилось. Ветер, дующий от реки, донес собачий лай. «Точно, Амур! Ух, я ему покажу!» — и прибавил шагу. «Наверное, он выбраться не может». Романова побежала следом. «На этом участке берега крутые». Остановились, посветили в темноту, откуда доносился лай, сменившийся протяжным воем. «Он что там, с медведем сражается?» Кто-то большой, мохнатый, карабкался по склону, но, не удержавшись, скатывался вниз и вновь начинал трудный подъем. Собака крутилась рядом. Она то подскакивала к медведю и хватала его за шерсть, то отбегала и истерично лаяла. «Надо за мужиками в деревню сбегать», — тронула за рукав Богдана Галина, и повернулась было, чтобы кинуться к дому лесника, как с реки донеслось. «Дельфин и русалка, не пара, не пара!» И голос был таким знакомым. «Никита?» «О, русалка!» — радостно отозвались снизу. «А мы тут никак до вас не доберемся. Мандарины рассыпались». В деревне закричали «Ура!» И дома с грохотом осветились китайским фейерверком. И то была вовсе не радость, что дельфин наконец добрался до русалки. Наступил новый 2019 год. «Горе ты мое! Мог ведь и насмерть замерзнуть, если бы не Амур!» «Амур, тужур, лямур!» — пел Никита и лез целоваться. «Весь хвост отморозил», — жаловался стажер, семеня рядом с Богданом. «Я ему говорю, ступай за мной, а он прет напролом». «Говорю?» — пересмешник остановился. «Ты же видел, он пьян в стельку, намеки не понимал. Даже полынью, что мы для него приготовили, стороной обошел, хотя там берег низкий был. Все на подвиги тянуло, высоту брал, с ящиком мандаринов в руках». «Да, как-то я этот момент не учел», — задумчиво проговорил Асис. «Зачем человека в ледяную воду загонять, делать вид, что спасаешь, а потом, приковывая к Галкиной кровати, лечить от переохлаждения, если он сам более простой способ в этой постели оказаться находит? Наверняка утром голова болеть будет, за руль в таком состоянии не сядет, а значит, еще день рядом с ней проведет. Она его чаем с малиной отпаивать начнет, над которой проф пошептал». Мечтательно произнес Амур. Хвост выдавал его радостное настроение. «Скоро домой». «Знаешь, чудится мне, что там и без чая с малиной сладится». «Думаешь? А то. Воздух-то любовью пьян». «Ну, теперь я просто обязан жениться». «Я не пойду за тебя, Горелов». «С чего это? А кто кричал ночью? Да, да». «Разве это было ответом на вопрос? Я всего лишь не хотела, чтобы ты останавливался». «Я и не останавливаюсь. На дворе 15 января, а я все еще у тебя в постели. Ну так как? Да или нет?» «Да, да, да!» Голая Галка, сидящая на таком же голом Горелове верхом, опять забилась в экстазе. «На улице вьюга, а у нее по ложбинке между сиськами пот течет. Мне нравится его слизывать. Галка пахнет, как высушенное на морозе белье, как первая трава по весне, как лютики в летнем лесу, как...» «Это ответ? Или опять просишь не останавливаться?» Кит задыхался. «Сейчас как рванет?» «Я не выйду за тебя замуж». «А если ребеночек? Ведь с первого дня не предохраняемся». «Ребеночка оставлю, а ты иди». «Куда?» Никита прижал мокрую Галку к себе. В глазах фейерверк. «Куда я без тебя?» «Действительно дурак. Как не видел? Как не замечал? Она же богиня. Кругом. Умная, талантливая, готовит вкусно. Даже не верится, что в постели всему на лету учится. И если бы простыню с девственной кровью сам не стирал». «Дурак ты, Горелов! Разве ж так замуж зовут?» Они никак не могли отдышаться. «А как? Встать на одно колено и кольцо в коробке протянуть?» Никита чмокнул Галю в щеку, а потом потянул зубами за нижнюю губу. «Нет. Дом построить и дерево посадить? Так я и это могу», — похлопал пятерней по ее расслабленной попе. «Нет, все куда проще». «Да? Да». Галка сползла с Никитой и пошла в ванную комнату. На попе следы от его лап. Поплелся следом, встал под душ рядом. «Галка, а если я скажу, что люблю тебя?» «Горячо, Горелов!» «Что, водичку попрохладнее сделать?» «Дурак ты, Никита!» В небо как раз над домом Козловых взметнулись три звезды. И если бы ветер не выл, словно голодный волк, можно было бы услышать радостное «Я свободен».